Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Это будет контрольный текст всей нашей беседы. 118.37. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Я вижу, что здесь есть определенный приоритет. В начале автор этого псалма ставит на первое место, чтоб очи отвратил Господь. А затем только решается вопрос животворения на пути Господня. И эти приоритеты обменивать нельзя. Может быть, кто-то из людей думает, что я вот духовно крепок, живой для Господа, и немножко свои очи расслабляет, смотрит направо и налево. Друзья, жизнь прекратится духовно. Но это, наверное, мы будем рассуждать об этом. Тема, которой я касаюсь, весьма сложная, она для меня очень сложная, но есть серьезные причины, которые побуждают меня как-то вникать в эти вопросы. И по милости Господа сегодня будем вместе это делать. Друзья дорогие, если взять вот один из первых вопросов Библии, Еве задал сатана вопрос. Вы не помните какой, а? Подлинно ли сказал Бог? А кто бы из присутствующих мог бы перевести вот, ну, на современный, так сказать, стиль языка? Ты правильно ли информирован? Да? Верно ли ты получил информацию? Да, это так. Оказывается, борьба за головы людей, за умы людей, она самой древности. Еще только Адам и Ева, и вы видите, что здесь вот уже есть некоторая борьба. В принципе, если бы я сегодня, ну, принес вот такую ступку большую литературы, и она бы пролежала сегодня, пролежала бы завтра, а потом ее опять в сумку и увез в Луганск. Как эта информация, сработала бы или нет? Нет, правда, да? Почему? Потому что информация должна быть принята, дальше обработана, да? Точнее, получена, обработана, даже то ли принимает мое сердце, то ли отторгает. Это происходит одно или другое. Да, друзья, информация – это мертвая материя. Совершенно мертвая, она ничего с собой не несет. Но как только она попадает в голову человеческую, она несет за собой тогда откровенные результаты. Обратите внимание, сразу же в голове там Евы что-то, наверное, началось как-то... Я вспоминаю сейчас этого Валаама. Пришли князья знатнейшие от Валака. И говорят о том, что вот тебе столько золота, столько серебра, все будет тебе. Только прокляни народ. Валаам уже знал ответ, он перед этим уже вопрошал Богу. И он говорит, не прокляну. А потом говорит маленькое слово, впрочем. Впрочем, друзья. Вот это вот маленькое слово для этих людей, которые были разумные и понимали, как работать с людьми, они поняли, что в его... В базе данных, в его голове, там есть маленькая трещинка, надлом, который вполне достаточно, теперь если немножко поглубже ударять, даст раскол. Но этот раскол был для нас, ну, потом налицо, мы знаем, как кончилось. Недавно у нас в Луганске был разбор Слова Божьего. И у нас тема была о покаянии. И вот уже половина разбора где-то прошло, заходит один брат, служитель, в зал, я называю по имени отчеству и говорю, что так, вы слышали такую новость, фараон покаялся. Он спрашивает, да, я говорю, да, вот, пожалуйста, так написано. И послал фараон и призвал Моисея, Аарона и сказал, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Ну и закрыл Библию. И у него молчание. А потом мне задает вопрос, говорит, а почему же он погиб? Друзья, вот так представьте, что происходило в голове этого человека. Ну, человек не первый день верующий, знает хорошо Слово Божие. Его подсознание уже, ну, сложились определенные понятия. К примеру, фараон плохой, Моисей хороший, да? Ну как вот, Иуда плохой, Петр хороший. Ну так он на все у нас там по полочке разложен. И вот только я сказал это, для него очень было неожиданно. И вот представьте, что там происходит в голове? Как покаялся? Не может быть. Да? Вот там где-то, я не знаю, как эти процессы, где-то из сознания в подсознание что-то переходило, входило, и в конце концов он, да нет, оно не совпадает с этим делом. И он дает очень правильный ответ. А как же он, почему же он погиб? Друзья, ну вот это называется информационная борьба. Более того, коммуникационная борьба. То есть внутри, когда мы получаем информацию, внутри в нашей, так сказать, голове происходит вот сравнение, верно это или неверно, правильно или неправильно. Вы знаете, есть такие горе-проповедники, которые говорят, да, проблем нет с телевизором. Там телевизор есть две кнопочки, одна красная, другая черная. Вот сиди и нажимай, когда хорошая передача, красную нажмешь, когда плохая, значит, черную нажмешь. Ну, вот интересно, как же это все-таки происходит. Ну, наверное, большинство из присутствующих здесь водители, да? Скажите, что такое тормозной путь? Едет водитель, встретил, увидел препятствие. Ну, к примеру, девочка или мальчик там, или какой-то камень, или ну, что-то. Информация, которая попадает через зрение в мозг, да? Там происходит определенная обработка. Дальше мозг дает команды нам на ноги. Ноги переставляют с педали газа на тормоз. Человек начинает тормозить. И потом уже срабатывает, блокируются колеса, и потом только уже где-то он останавливается. Друзья, вот это так можно сказать с этими кнопками. Прежде чем человек нажмет вот эту красную кнопку, чтобы остановить передачу, да, ему надо это увидеть, сделать определенный там анализ, а потом только определенная реакция. Ну, сегодня я затормозил нехорошую передачу, завтра, послезавтра. Да я постоянно должен находиться в таком свинченном состоянии, в таком вот-вот должна опасность быть. То есть, в самом деле, вот на этом пульте мои пальцы должны были стоять. Вот, я не вижу вообще от этого удовольствия никакого. Одно. Второе. Как-то по весне мне надо было перебрать картофель. Подгнил он. Ну, пошли мои дети на эти подвиги. Приходят они оттуда, у них руки чумазые, грязные. Дети, а что вы делали? Картофель отбирали. Я говорю, вы, наверное... Я вас просил хорошую добрать. А мы, говорит, так и делали. Я говорю, почему у вас руки грязные? Папа, говорит, а среди хорошей там и плохая есть. Ну, мы еще ее тоже брали, чтобы в другую сторону отлаживать. Вот, друзья дорогие, так происходит с этим. Когда мы начинаем хорошую передачу от плохой отбирать, а это надо проходить через нашу голову, через нашу душу проходит все. Хотели бы мы этого или не хотели, наши души обязательно вымажутся. Они будут испачканы. И вот, друзья, происходит эта борьба. Вы знаете, когда появилось телевидение, для дьявола это была серьезная находка. А почему? Если мы сейчас немножко вникнем в всю эту кухню, которая там, как она происходит, оказывается, здесь той кнопки нажимать не надо. Так как основная часть или доля информации, которая поступает через зрение, она поступает в основном в подсознание человека, минуя сознание, то есть минуя логику. А вот это сито, или сторожа, так сказать, как раз находится в сознании. А если с черного хода зашли в нашу душу и наложили там в эту кладовочку и прикрыли незаметно, то мы и знать не будем, друзья, кто там нам положил. А прежде чем положить, надо было там убрать, что там было, да? И все, что святое, что было Господом прекрасно уложено в наши кладовые, для нашей жизни, для победы над грехом, над искушением, все это было уворовано, а туда положено нечто негодное. А потом мы и сами удивляемся, да откуда оно берется. Один брат, он уже покойный, рассказывал, говорит, я еще в молодости, когда это еще перед войной было, говорит, слушал песню «Яблочко, яблочко». Мне, говорит, уже 70 лет, а это яблочко все в моей голове вертится. Поэтому, друзья дорогие, борьба за информацию весьма-весьма большая. И эта борьба будет продолжаться. И эта борьба, она все больше и больше имеет свои хитрости и ловкости. Дьявол мог говорить в Едемском саду. Тогда еще не было письменности. Тогда еще не было телефона, факса. А теперь дьявол может и показывать, и рассказывать, и многое другое. Друзья дорогие, поэтому кто питает такие надежды о том, что вот может вовремя отключить телевизор, во-первых, это невероятно, потому что вовремя не получается. Я вам на примере тормозного пути рассказал. Это невозможно. Во-вторых, это ненормальное явление, что мы должны постоянно думать, когда же нажму эту кнопку. Друзья, ну раз нажмет человек, второй раз, на третий раз не нажмет. Если там, к примеру, ну какой-то доклад, там или речь, особенно вот раньше была политическая речь, там Леонида Ильича была речь, там, да, Брежнева, там, или еще что-то. Кто их смотрел? Они никому не нужны были. Как-то этот же человек делал такой опрос молодежи. Он занимался с молодежью, и там была молодежь разная, там и обращенные, и необращенные. И вот кто смотрит телевизор, расспрашивали, вот как, выключаете или не выключаете? Но одни говорят, вы знаете, да я бы выключил, но неудобно. Там же рядом со мной еще люди смотрят, скажут, что ты тут мешаешь? Ага, не выключают. Кто спрашивает, а может быть вы в этот момент глаза закрываете? Да нет, говорит. А одна уже женщина, она семейная, говорит, вы знаете, когда там неприглядная сцена, мы особенно смотрим. И она была права. Да, друзья, вот такое влечение и такое влияние сильное определяется сегодня телевидением на человека. Очень сильное влияние. Некоторые данные здесь. Сегодня в Германии каждый взрослый проводит в среднем 2,5 часа в день. Это десятая часть своей жизни. Значит, 2,5 часа в день перед телевизором. Вот так бы и спросить, друзья дорогие, ну а кто своим сыном хотя бы в течение полгода, к примеру, самолет какой-то склеил или змея запускал вместе? Или с дочерью, к примеру, там пошли посмотрели, какие цветы в лесу растут? Некогда, правда же? Некогда, некогда. И наши дети как можно чаще слышат эти слова. Отстань, не мешай, мне некогда. Да, это такие слова, это больше всего они слышат от родителей. Как же можно на фоне этого некогда по 2,5 часа просиживать у телевизора? Это в среднем. Дальше читаем. Более 80% имеют по 2 телевизора. Ну, вы понимаете, для чего 2 телевизора, да? Один на кухне, другой там в зале, может быть, или еще где-то. Так получается, что жене надо и кушать готовить, но она хоть здесь посмотрит. Дальше. 70%, более 70% имеют видеорекордеры. Ну, аппарат такой, который... К примеру, ты смотришь первую программу, а он тут же параллельно записывает тебе вторую. И ты потом время выберешь и вторую посмотришь. Потому что программу понаделали, все не усмотришь сразу. Такая ситуация. Кто-то говорит, подметил такие вещи, что говорит, на поломку телевизора люди стали реагировать быстрее. К примеру, если ребенок заболел там, или родных кто-то, или близкие там заболели. Услышали, к примеру, бабушка заболела. Да надо посетить. Надо, надо, день второй. Стоит только поломаться телевизору, человек бежит в мастерскую как можно быстрее. Как же завтра ж программа, завтра опять богатые плакать будут, а я не увижу. Понимаете, ну вот такая ситуация. Кстати, об этом тоже хотелось несколько мне сказать, вот об сильном влечении. Это было в 90-х годах, когда мы проводили евангелизацию там в Луганской области в одном поселке, поселок Марковка. И тогда мы имели возможность проповедовать открыто в клубах. И мы взялись так, чтобы каждый день 3 ДК там, чтобы мы проповедовали каждый день, это было более недели, я не помню сколько. И мы не понимали, центральный клуб, который большой был, там людей не было, а периферийных 2, там было много людей. Клубы были забиты, и проповедь шла хорошо, и люди с интересом слушали. Это прошло уже почти неделю, а потом нам местные говорят: ребята, что же вы делаете? А что, в чем причина? Вот в этот момент, когда вы назначили в этом клубе, как раз идет телесериал. Да у нашей районной больницы, говорит, операции на этот момент прекращаются. А вы хотите, чтобы к вам люди шли? Вот настолько было сильное влечение этих людей. Вот эти 2,5 часа. Вот представьте, друзья, если бы какая-то, ну, сильнейшая власть приказала бы каждому человеку каждый день отсидеть на стуле или в кресле 2,5 часа. Какой нужно было сильнейший аппарат, наверное, сильнее, чем у Сталина был. чтобы вот это вот, этот приказ выполнить. Я представляю, люди, какие ухищрения бы начали придумывать там, чтобы только не сидеть. Вот просто сесть и сидеть 2,5 часа. Наверное, бы стулья на колесиках сделали, и с моторчиком, я еще не знаю как. Но, наверное, что-то было бы такое, которое бы вот делало так, чтобы все-таки не сидеть. Этот пример говорит о том, что насколько сильную власть и влияние имеет телевидение в настоящее время. Когда человек добровольно отдает этому голубому экрану свое время, откровенно говоря, и здоровье, воспитание детей, личный отдых. И вы знаете, не надо для этого никакой власти. Не надо милиции, не надо КГБ, совершенно никто ничего не говорит. Ну и, пожалуйста, все добровольно уходят. Мне приходилось и раньше, друзья, как-то проходить местами, особенно это деревнями, благовествовали людям о Боге. И как это было нам легко? Почему? Проходишь по деревне, а там 5-10 человек сидят, бабушки или пожилые женщины. Они могут там, ну, свои там сплетни, байки там о чем-то разговаривать. Мужчины в карты, в домино играли. Но они так тоже. И мы подходили к этим группам, рассказывали им, раздавали буклетики. Вот так было. Поезжайте сейчас в село, посмотрите, что там делается. Там сейчас совершенно никого нет. Да, образ жизни человека изменился. Весьма изменился в последнее время. И причина здесь одна. Это телевидение. Все поменялось в настоящее время. Я вот сейчас вспоминаю даже мой возраст. Это хотя уже телевидение у нас было более-менее в расцвете. 60-е годы уже телевидение было тогда. Но молодежь себя вела не так. Они могли гонять часами футбол, кататься на мотоциклах, там на велосипедах. Устраивали драки там между группой с группами. Ну, именно мирская молодежь. Очень много было вспоминаю радиохулиганов там. Ну и всего прочего. Но так, чтобы... Здоровый парень, 18-20 лет, сидел с какой-то манюханькой штучкой и что-то там пипикал часами. Я такого нигде не встречал. Друзья, а сейчас это наследство, это поколение этим и занимается. Уму непостижимо. Но это факт. Это факт, друзья. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, мы читаем там 12 стих. 1 Коринфянам 6:12. Там написано, что все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Мне вот этот именно текст нужен, что ничто не должно обладать мною. Я только коротко сегодня коснулся о том, что телевидение весьма обладает человеком. Рассказывает один человек, это тоже период перестройки было, в Германии он сам, немец. И они там готовились, как типа курсы для миссионеров. Так вот такие занятия были, а потом их сюда на восток, значит, уже как практику проходить. И я не помню, то ли он в Польше, то ли в Чехии где-то был, попал он туда на практику. И они информационные собрания делают 8 часов вечера, каждый вечер у них в собрании. Днем они могут подготовиться, ну и их расселили по квартирам. Попал и он в квартиру, одна семья, значит, дала ему отдельную комнатку. Люди были, ну так, вроде верующие, а телевизора не имели. И вот в его комнатке телевизор. Он говорит, я пришел с богослужения, вот первый день все нормально, а второй день посмотрел на время как раз новости, думал, как раз хорошо, может быть, что-то я пример какой-то для завтрашней проповеди. Включил, посмотрел новости, ну и немножко и дольше задержалась там какая-то еще программка. На второй день, начало 8 часов богослужения вечера, а мне, говорит, на сердце неспокойно. В этот момент, говорит, сейчас фильм должен начаться, а мне тут на богослужение идти надо. А потом думают, Господи, а для чего вообще я сюда приехал? Я ж ведь миссионер, я должен благовествовать. А что это у меня уже в голове моей? И раскаялся, просил у Бога прощения. А этим примером говорить, насколько увлекательно и сильно увлекательна вот эта сила. Почему? Друзья дорогие, потому что телевидение рассчитано в первую очередь на наши чувства. Наши чувства. И чем больше у человека подсознание там кладовую наложи этих сюжетов, тем больше у него чувств потом. Да вы, наверное, сами встречали, наверное, выходят ребята с этих видеоклубов, какое-то непонятное у него поведение. Урны начинают лететь во все стороны, заборы ломаются, жестокость какая-то появляется. А что там такое? Ну, наверное, эти хлопцы насмотрелись боевиков, да? Да, и вот теперь он воображает себе таким, он уже выходит из реальности. Вот такая вот бывает ситуация, друзья. Ничто не должно обладать мною. Ничто. Если мы сегодня хотя бы имеем малые признаки, что начинает мною обладать, а мы здесь явно видим эту лазейку. Если у Евы была самая откровенная конфронтация, там она получила вопрос, и она должна была отвечать, то мы видим, телевидение так лукаво обходит наше сознание. Это весьма опасно, друзья, весьма опасно. Потому что нас той борьбы толком не будет. Господь Иисус ценою своих страданий и своей крови дал нам свободу. Апостол Павел потом скажет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Господь». И вот теперь получается, что мы так незаметно опять входим в это иго рабства. Друзья, это опасное состояние. Господь, конечно, будет поборать за это. Некоторые говорят: «Да я куплю телевизор, чтобы мои дети не ходили к соседям. Пусть они уже по месту здесь. Зачем это туда вот с мирскими ребятами могут встретиться? И я как-то под присмотром, я когда знаю, включу, когда знаю, выключу». Ага. Вот такие мысли. Я встречался с таким явлением. Мы знаем, что очень много там, на улице, различных мест нехороших. Есть места развратные, есть места, где собираются пьяницы, есть места, где хулиганы собираются, ну и прочее, прочее. И мы стараемся, чтобы те места как-то избегать. Но я не думаю, что вот у вас выбралось время там, ну, полчасика вечерком, сказать: «Детки, пойдем в пивбар сходим, посмотрим, как они, чем они там занимаются». Или кто-то и проводил такую экскурсию. Не было, да? Такое не должно быть у нас здесь, Боже. Ну и другого не было. Но мы стараемся как-то детей больше вот, к Слову Божьему. Если пояснить это божественную руку, это наш вот такой порядок, такие наши взгляды. А вот представьте, что же делает человек, который приносит в дом телевизор. Он всю эту улицу вот сюда, к себе на стол. Ну и, причем я не ту улицу, которая, а изысканная улица. В чем она заключается? Все эти хулиганы, прелюбодеи, бандиты и все прочее, что там можно еще, все теперь оказалось в нашем доме. И теперь, включаясь телевизор, у нас не спрашивают позволения, а кому сюда в наш дом зайти? Этому бандиту или другому, или целой группе. В нашем доме будут стрелять, в нашем доме будут пьянствовать, в нашем доме будут блудить, в нашем доме будут обманывать, изменять. Это все будет в нашем доме. Вот оказывается, какую большую опасность можно себе же ту же и привести. А казалось бы, хороший взгляд, хорошая идея. Вот хорошо бы, так пусть детки побудут при доме. Друзья дорогие, если наших детей лечит мир, то мы должны молиться Господу и просить, чтобы это влечение прекратилось. Но не говорить о том, что давайте мы этот мир с доставкой на дом, сюда вот. Вот такой сервис, это сатанинский. Телевидение, оно имеет крайности. И очень большие крайности. И мы просто этого не замечаем. Представьте эту программу «Время». Я не знаю, сколько она сейчас идет и как она называется. Посмотрели бы ее, и там не было бы ни убийства, ни землетрясения, ничего про войну бы не рассказали, ни про Чечню, ни про Ближний Восток, ни про 11 сентября в Америке. Ну ничего совершенно. Вы бы сказали, какие скучные сегодня новости. Правда, да? Да, так. Поэтому передачи формируются таким образом, чтобы там все было экстремально. Вот самая-самая низость, самое страшное, самое большое, самое далекое, оно должно обязательно сюда прийти. Обязательно сюда. И вот таким образом, друзья дорогие, получается, что мы из обычной жизни попадаем в жизнь экстремальную. Каждый день мы видим, что кого-то убивают, кого-то стреляют, что-то взрывается. Друзья дорогие, человеческое сердце к этому не приспособлено. Если постоянно человек будет этим питаться, беда будет весьма большая беда. Мы не будем чуткими к людям, к жене, к детям. Мы не сможем нормально иметь общение с Богом, потому что Господь с нами имеет общение в тихом вее. Да и вообще я не представляю, ну как можно посмотреть какую-то телепередачу, а потом просто спокойно помолиться Господу. Это невероятно, друзья. Потому что наше сердце будет не приготовлено личной встречи с Богом. Вот такие серьезные опасности, так несколько, сколько я мог сегодня перечислить.